Братья, здесь в начале служения поступила записка. Поясните, пожалуйста, какую последнюю трубу имел в виду апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 15 главе? И о каком гласе архангела и трубе Божией идет речь в первом послании к Фессалоникийцам в 4 главе? Спасибо. Спасибо за записку. Как раз это и есть тема моей проповеди – о трубах. Мне поручили говорить о трубах, которые имеют в руках семь ангелов. Написано это в книге Откровения. Но для начала я хотел бы отметить в вводной части вот какие важные для меня моменты, чтобы закончить свою беседу вот этим рассуждением о семи трубах, ну и, естественно, вот о трубах, о которых здесь в этой записке указано. Прежде всего, когда в нашей жизни есть очень большой интерес к книге Откровения, мы блаженны. Так и говорит сама книга Откровения. Блаженны, когда читаем, и себе, и другим. Детям любят читать другие библейские книги, где много интересных историй. Наши дети не приучены к чтению книги Откровений. Не знаю почему. Я читал своим маленьким детям историю об Иосифе, о горящем терновом кусте, они помнят все до сих пор. Но со временем их память станет слабее, как и у меня, и книгу Откровения они не будут воспринимать так ярко, как вот эти библейские истории, слышанные в детстве. А для того, чтобы нам укрепиться верою, о чем и говорил Христос, «Пришед, найду ли веру на земле?» Им надо, братья, читать из книги Откровения. Вот что сегодня важнее всего нашим детям. Истории красочные, важные. Вот история об Иосифе, о Моисее, когда он увидел горящий терновый куст. Это истории тоже Божьи, и они нужны. Но чем отличается книга Откровения от других книг и от других событий? Я бы сказал, книга Откровения – это царская книга. Вот поэтому и читающие ее, и слушающие блаженны. Я приведу несколько мест Священного Писания, которые показывают вот именно эту сторону книги. Откровение, 5 глава, 9-10 стихи. «Садил нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле». О чем речь? О царстве. «И о нас, как о царях и священниках». Откровение 11 глава 17 стих. «Ты принял силу твою великую и воцарился». Откровение, 11 глава, 15 стих. «Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Вот почему я называю книгу Откровения книгой царской. Ветхое время к царским книгам относились книги Руфь, Притчи, книга Екклесиаст. Царские дети должны были изучать эти книги. Книга Руфь говорила о том, как случай совершает вот то, чему предопределила быть рука Божия. И царям надо считаться с вот этой как бы случайностью. Случился голод в стране. Книга Притчи – это книга в первую очередь для царевичей, для царей. Книга «Екклесиаст» учит нас познавать сущность всего. Я бы отнес к царским книгам в Библии еще и у нас четыре книги царств. У евреев первые две книги Самуила, а третья, четвертая – книги царей, не царя, а царей. Почему? Эти книги... Четыре книги царств, или две Самуила и две царей. Они показывают формирование двух царств. Царство, как у прочих народов, царство Саула. И царство, которое относится к Давиду, это другое царство. И от него будет тот царь, о котором идет речь в книге Откровения. И борьба этих двух царств. Сегодня христианство хочет быть тоже царством по образу мира сего, даже войны вести. Вот почему у них Христос, особенно на Украине, главный главнокомандующий, там генералиссимус и так далее. Этот путь – путь Саула. И цари, и священники во Христе Иисусе должны знать царские книги, должны знать вот многое о царстве. Следующая группа царств – это Руфь, Притчи и Екклесиаст. Это книги практического благочестия для царя. И мать, которая дает наставление сыну в последней главе книги Притч, говорит: «Не царям пить вино». Почему Писание говорит: «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Царям нужно найти добродетельную жену, найти ее. Цари и священники женятся не просто так. Ах, понравилось очам, и все. Знай, за все это Бог приведет тебя на суд. И сегодня у нас в основном возраст, я вижу, семейный. Сюда бы неплохо царям и священникам будущим тоже сесть и послушать. Но книга Откровений, она говорит о другом царстве и о другом царе. Она говорит о царе, что Бог воцарился, в нем мы сделались царями и священниками, мы будем в нем царствовать на земле и с ним. И царство мира сделает царством Господа и Христа его, и будет царствовать вовек. Праздное любопытство обращается к этим вопросам и книге Откровения с одним с одной единственной задачей. Когда это будет? Даже когда мы посетили Николая Георгиевича Батурина, он отбывал уже последний надзор после тюрьмы, одна из сестер не выдержала, неожиданно для меня спрашивает: «Николай Георгиевич, а я слышала, что вы уже знаете, когда Христос придет». Я думал услышать обычный наш ответ, что никто не знает. А он говорит: «Да, я уже считал». И он приводит много мест Писания, рассказывает: я стал свидетелем удивительнейшего разговора. Ну, вы понимаете, вопрос сестры и ответ брата, который имеет такой большой опыт. Это вот как... Прошло время, он почти угадал эту дату, ошибся где-то на год. Но это опять оказалась дата его отшествия ко Христу, а не пришествия Христа за церковью. И я лишний раз убедился, что вопрос «когда» – это вопрос или праздного любопытства, или же истосковавшегося сердца по встрече с Господом. Но на этот вопрос Бог никогда не даст ответа, как и не дал даже Николай Георгиевич. Я благодарю его за этот урок, который я теперь помню всю жизнь. Книга Откровения, она дана нам для того, чтобы мы знали, не когда это будет, как в нашем известном псалме, скажи же, Господь, о когда, когда в новом теле и так далее, а что будет и как будет и для чего будет. Поэтому я называю книгу Откровения книгой царской, но не тех царей, даже Давида и его сыновей, а царя, царство которого вечно, который нас сделал царем, царями и священниками, и мы будем царствовать, в том числе и на земле. И мы это должны хорошо понимать и вникать для того, чтобы мы здесь, пока живем в теле, могли судить самих себя, как я уже сказал сегодня, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому вот даже речь о судах, в том числе и о трубах, это будет в первую очередь для тех, кто окажется в это время живущими в мире, такие люди будут, чтобы они внимали Словам Божиим, а нам для того, чтобы мы понимали, лучше здесь подвергаться судам Божиим, лучше здесь судить самих себя, чтобы не подвергнуться вот этой участи с миром. Почему? Христиане ожидали пришествия Христа после его вознесения со дня на день. И действительно, пришествие Христа, никто не знает, когда это будет. Оно может быть буквально вот в одно мгновение и сейчас. А уже что будет после пришествия Христа? Даже указаны месяца и года. Великая скорбь, сколько будет осада Иерусалима, столько-то месяцев. Там все расписано по времени. И когда мы судим самих себя, чтобы не наследовать судьбу этого мира, когда мы судим самих себя, чтобы быть со Христом и во Христе царями и священниками, я думаю, это так укрепляет нашу веру. Бог говорил о Христе Иисусе, что Он придет на эту землю, и Он родился, и воинство ангелов возвещало: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, человека благоволение». Но для того, чтобы не потерять веру, нам нужно также быть ожидающими и желающими вот всего этого, чтобы совершилось. И Бог показывает нам, что Он воцарился. Он прославлен будет как царь, и это будет так же неизменно, как Он, Господь совершил с пророчества и о том, что Он придет на эту землю. И вот когда мы вникаем в книгу Откровения, видим воцарение Христа, видим все, что происходит страшное во время судов Божиих, мы укрепляемся верою и больше стараемся сохранить Бога присутствие в самих себе, в наших церквах, в наших семьях. Поэтому даже книга о судах Божиих и о конце мира, если можно так сказать, об этой книге Откровения, это опять о том, что Бог воцарился. Почему? Свидетельство о трубах. Это в то же время свидетельство и о судах печатей, и о судах чаш гнева в руках ангелов. Трубы, чаши гнева перед трубами, вернее, чаши печати перед трубами и чаши гнева после труб – это все суды Божии. Но они не изливаются на этот мир, пока Христос не принимает царство. Поэтому, прежде чем говорить о трубах, надо ясно каждому из нас усвоить – это результат царственной власти Христа. Тогда мы не запутаемся, как Христос показан, что Он воцарился. Книга Откровения. Пятая глава. Иоанн видит у сидящего на престоле книгу. Книга исписана и извне, и изнутри. Но она запечатана. И раздается голос ангела сильного. Голос у него громкий. Ангел задает один вопрос. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? Сегодня не говорят. Кто из людей достоин быть президентом? Сегодня говорят, какая у него партия? Сегодня не говорят, кто достоин быть президентом или директором крупной компании. Говорят о том, какое у него образование, какой у него опыт. Когда мы принимаем в оркестр или в хор, люди думают, что в первую очередь мы проверяем его таланты и его способности. Однажды ко мне подошли и попросились в хор. Я говорю, ты знаешь, чтобы прийти в хор, что нужно от тебя, что требуется? Чтобы ты умел молиться. Если ты не умеешь молиться, как я объясню тебе, как петь молитву «Отче наш»? Ты же абсолютно ничего не поймешь. Нужно рассказывать стихотворение с выражением, и чтобы это тебя назидало. Как ты будешь петь стихотворение, когда надо партию свою помнить, слышать остальные партии, вот, и на дирижера смотреть? И если ты никогда не расскажешь стихотворение выразительно, чтобы твоя душа, как одна сестра говорит, она драматическая актриса была в мире, покаялась и говорит, я когда учу стихотворение, наплачусь, через сердце пропущу, намолюсь, а потом рассказываю. Как ты будешь петь, возвещать это? Он пришел домой, рассказал родителям, а родители подошли ко мне и начали меня вразумлять. Он говорит, никогда не рассказывал стихотворение. Он немножечко дефект речи имеет. Вы знаете, все-таки он рассказал стихотворение. И это было так просто, это было так хорошо, я не услышал ни одного дефекта речи. Кто достоин? И никто не был достоин, и Иоанн много плакал. Достоинство Христа заключается вот в чем. И это видно в песне 24 старцев. «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, Здесь нужна не грамотность, достоинство. Почему? Ты был заклан. Раз. Христос, прославленный Голгофской славою. Так мы поем. Дальше. Кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Искупил. Два. Соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Три. Вот наше положение во Христе. И только Он был достоин это сделать, и только Он это сделал. Когда в концлагере находилось много людей, сбежало несколько заключенных. Это было в Германии во время фашистской диктатуры. Когда обнаружился побег заключенных, эсэсовцы сказали, 10 человек будут находиться в карцере холодном и умирать медленной смертью. Надзиратель подходил и просто хлопал кого-то по плечу. Ты. Когда он прикоснулся к одному мужчине, и тот понял, что он будет в числе этих 10, он вдруг закричал, а как же моя жена, как же мои дети, они вообще умрут без меня. Это в концлагере. Это примерно напоминает вот такой психологический стресс, когда двоих вели на расстрел, один говорит другому, бежим, а другой ему отвечает, а хуже не будет. СССР не обращал на него внимания, но вышел католический священник из рядов и говорит, я пойду вместо него. СССР столкнул этого первого в ряд, а тот пошел туда. И говорит, в отличие от прежних дней, когда из этого карцера холодного, из карцера смерти раздавались проклятия, крики и стоны, в отличие от прежних дней, каждый день оттуда звучало пение. Оно становилось все тише и тише и тише. Христос тоже умер за нас. И этот пример как бы очень хорошо показывает, вот, как Христос искупил нас. Но обратите внимание, только Христос не просто как заместительная жертва, не просто вот искупивший нас Богу, только Христос сделал нас царями и священниками. Это не просто заместительная жертва, это гораздо больше. Вот почему Он достоин. Католический священник даже христианином не мог своей смертью сделать того, за кого он вышел из рядов. Христос достоин. И поэтому вся книга Откровения – это достоинство Его как царя. И когда здесь, в 5 главе, уже показывается, утверждается вот это достоинство Христа, и Он уже как достойный принять царство, начинает снимать печать за печатью, 7 печатей. Открываются суды Божии. Некоторые думают, великая скорбь, 3,5 года спокойненько, а потом начнутся суды. Вот. Ну, первые 3 года – это не наказание. Нет, открывается первая печать и начинает открывать себя Антихрист, человек погибели. Даже открытие Антихриста, его воцарение – это тоже суд Божий. Почему? Как они не приняли любви истин для своего спасения, Бог предал их этому состоянию. И они приняли заблуждение. 7 лет великой скорби – это с первого дня суды Божьи. Я не стану останавливаться на этих судах, которые есть результат царственного действия Христа. Он достоин снять печати, и начинается первое вот его как царское дело. Вот. Не стану рассказывать сущность этих судов снятия печатей, но когда снимается последняя печать, тогда это уже 8 глава, 1 стих. Тогда начинаются суды 7 труб. После судов 7 труб, суды 7 чаш гнева. Я единственное хочу обратить наше внимание вот на что. Эти 3 семерки судов Божиих – это не последовательность, которая, после которой можно поставить знак равенства и написать цифру 21, 3×7 – 21, 21 суд Божий. Нет. Хотя и действительно, если пойти вот таким путем, можно насчитать 21 суд Божий во время Великой Скорби. Когда снимается 7-я печать, происходит углубление судов 7-й печати. Они, можно сказать, как бы прибавляются к этим семи, 14 судов, потом еще семь. Нет, но на самом деле снятие седьмой печати показывает семь ангелов, держащих семь труб. Это углубление судов седьмой печати. Она становится еще сильнее, еще глубже. Когда прозвучит седьмая труба, происходит углубление судов Божиих через чаши гнева. Это все глубже, все сильнее, для того, чтобы люди могли образумиться, для того, чтобы эти суды над миром привели хотя бы к спасению некоторых, не к тому, чтобы они вошли в церковь, церковь уже на небе. Вот такова наша человеческая природа. Писание говорит, судами твоими я вразумлен. 7 лет, это почти 2 президентских срока за нехваткой 1 года. Народы, страны не способны вразумиться. Только некоторые. Вот наша человеческая природа. Не способны вразумиться ни отцы, ни матери, ни дедушки, ни бабушки, ни мальчики, ни девочки. А ведь мы видим признаки этого проявления, вот этого духа и сейчас. Дети будут непокорны родителям, родители будут неблагодарны и так далее, и так далее. Вот почему нам надо судить самих себя, чтобы не быть осужденными с миром. Таким образом, я хотел бы сказать, что суды, которые открываются звучанием труб семи ангелов, и по седьмой трубе открываются суды чаш гнева, это углубление судов седьмой печати. Но не просто прибавление судам к судам. Это говорит о том, что Бог в судах своих милосерд, Он не прибавляет еще. Он как бы повторяет, как бы старается еще лучше приготовить, чтобы люди были вразумлены. Но люди не отказались от поклонения идолам, не раскаялись в воровстве своем и не раскаялись в блудодействии своем. Почему? Потому что образ этого мира, этот мир, к этому времени великой скорби, он характеризуется у богословов вот какими понятиями. Первое. Этот мир, подверженный судам Божиим, секуляризирован. Секуляризация означает обмершление. Христианство светское. Это подобно сегодняшнему состоянию православного христианина, католика, светское христианство. Мир секуляризирован. У него светские интересы. Вторая сторона. Мир сексуализирован. И не случайно, я извиняюсь за это слово, но слово «секс» становится у нас нормой христианского лексикона для обозначения семейных отношений. Для сравнения. Раньше было это слово «познание». Познал Адам жену свою. А сегодня секс. Муж не может понять в браке абсолютно ничего. Слово «познание» отсутствует. И дай Бог, чтобы нам сегодня быть бодрствующим христианством. Потому что в основном христианство пошло путем именно секуляризованным. Это регистрированные церкви. Это даже и церкви, которые как бы идут другим путем. Сегодня в Беларуси очень много, на многие вот такие как бы союзы делятся наше евангельское баптистское братство. Я имею в виду по учению, но бывшей регистрации. Но они так и остаются так же зависимы. Они хотят освободиться от эстрадной музыки, от рок-музыки. Но для них очень важна церковь как юридическое лицо. Это секуляризация церкви, секуляризация мира христианского. Сегодня мы не судим очень часто себя, когда говорим о том, что мир сексуально развращен. Не судим самих себя, когда дети наши оказываются где-то сексуально зависимыми. Да, сегодня им уже не скажешь, что тебя в капусте нашли или там журавль принес. Они знают гораздо более, как это все происходит. но они не видят вот этого подобия в семейной жизни Церкви и Христа. Сегодня именно это отношение секса, оно затирает образ, когда Павел говорит, а я говорю по отношению Христа и Церкви, возвышенного, великой любви. Почему нам теперь удивляться, что в семье теряется любовь? Муж не понимает жену, а жена не понимает мужа. Дети разорваны с родителями. Вот это первые признаки сексуализации мира и где-то церкви. И последнее – демонизация. Это состояние мира, три вот этих момента, который подвергается судам Божиим. И только отдельным личностям удается устоять против этого и спастись, но через свою смерть. Перехожу непосредственно к ангелам, которые стоят и держат в руках трубы. Я прочитаю местописание, записанное в 8 главе, в 1-2 стихе. «И когда Он, то есть Христос, снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Безмолвие как бы на полчаса. Это человеческое измерение. Оно немножечко уподабливается выражению «силах» в книге Псалмов, когда после текста иногда встречается не в русской синодальной Библии, а в других изданиях слово «силах». Это как бы пауза или, наоборот, возвышение внимания, какой-то вот переходный момент. Небо замолкло. Умолкли голоса, воздающие славу Богу. И это говорит о том, что трубы в руках ангелов – это что-то серьезное. Ангелов семь, они держат семь труб. Некоторые уподобляют этих ангелов как бы числу семи священников, когда Иисус Навин совершал войны, Книга Иисуса Навина, 6 глава, 7-9 стихи. «Народу же Иисус дал повеление, Иисус Навин имеется в виду, и сказал, не восклицайте, не давайте услышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших, доколе не скажу вам, восклицайте». Здесь речь идет вот о чем. Семь священников несли юбилейные трубы и трубили трубами одновременно. Ковчег Завета шел за ними. Некоторые богословы уподобляют этих ангелов семью трубами книги Откровения этим семи священникам. Но в книге Иисуса Навина написано, трубы были юбилейные. Они были в руках священников, которые трубили одновременно. И потом уже в последний день воскликнул народ. Трубы в руках священников, они выполняли вот какую функцию. Когда священники трубили, народ израильский был воспомянут пред Господом. Или же это был призыв на собрание или на войну. Но книга Откровения и семь ангелов, и звуки семи труб – это не воспоминание пред Господом. Это не война, это суды Божии. Бог не воюет. На суде две стороны не воюют. На суде судят преступника. Поэтому я бы не согласился с этими богословами, которые ищут аналог этим семи трубам книги Откровения в какой-то другой библейской книге. Некоторые богословы говорят, что звук трубы – это звук скорби и печали. Иеремия, 34 глава, 19 стих. «Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». Но это происходит на земле. Это звук трубы, которая звучит на земле. В отличие от всех труб, упомянутых в Библии, за исключением нескольких мест Нового Завета, звуки ангелов направлены с неба на землю. В ряде случаев земля даже не догадывается, что происходит. Это Иоанн слышит. Звуки труб – это звуки судов Божьих. Они впервые звучат на небе и для всех жителей неба, что Христос воцарился. А земля только начинает познавать эту власть Христа, что Он силен вот так вот царствовать, и вот так вот, пока не соделается царство земное царством Господа Иисуса Христа. Поэтому я бы не стал искать никаких аналогий, за исключением одной. Иувал, потомок Каина, был отец играющих на гуслях и свирели. Гусли, вот в своем употреблении в оркестрах, в музыкальной истории, это инструмент мягко звучащий. Труба – это инструмент воинственно звучащий. Даже конь не может стоять, когда звучит военная труба. Поэтому и в ораториях, других музыкальных произведениях, когда звучит труба, это что-то кардинально новое. Иувал так и не понял того, что понял Давид. Давид использовал и струны, и духовой инструмент, но он сказал: «Милости суд буду петь». Иувалу Бог дал эти два инструмента, чтобы он мог познать и затем воспеть «Милости суд Божий». Иувал сделал эти инструменты, разработал теорию исполнительства на них, лады музыкальные, ламех взял и воспел песнь мечу. Так говорит Писание. И с тех пор вот так вот и идет, и в книге Откровения об этом и говорится, но для знающих вот эту символику употребления музыкальных инструментов, что трубы – это инструмент, который возвещает суды Божии. Но если в устах Давида суды Божии – это лучше впасть в руки Бога живого, чем в руки людей, то суды Божии в книге Откровениях – это уже почти бесповоротное вот такое решение. И открываются глубже и глубже суды Божии. Поэтому гусли, которые в книге Откровения держат другие, это звуки милости. Они воспевают милость Божию. Трубы в руках ангелов – это трубы судов Божиих. Есть еще несколько употреблений труб, и это в связи с запиской. Я бы не стал идентифицировать и эти трубы вот еще с чем. Два места Священного Писания из Нового Завета. Труба Божия и труба последняя. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, мы читаем: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Мгновение ока при последней трубе. Она вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. И труба Божия, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежние». Глас Архангела, труба Божия, последняя труба. Здесь вот какой результат. Мертвые воскресают, а мы изменимся. К какому это периоду относится? Пришествию Христа за Церковью. Правильно я понимаю? Оно будет до великой скорби. А трубы в руках архангелов, семь труб, они запечатаны и во время пришествия Христа за Церковью. Почему? Книга ведь запечатана семью печатями. Только снятие седьмой печати открывает эти трубы. Эти трубы, они никогда в истории не звучали с их содержанием. И эти трубы семи ангелов нельзя ни с чем идентифицировать. Даже с трубным звуком при горе Синае. Трубный звук становился сильнее, никто не мог приблизиться. Все в страхе, да, труба Божия, любая страшная. Но вот это отличное положение семи ангелов с семи трубами, отличное положение в судах Божиих говорит о страшных судах Божиих. Если сегодня мы не убоимся этого, это жалкое наше состояние. И последнее. Я не стал бы проводить знак равенства, между этими звуками труб и двумя эпизодами из самой же книги Откровения. Откровение 1 глава, 10 стих. Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Это голос Христа. Он громкий не потому, что он громко говорит. Это голос мощный. Это голос первосвященника и царя. Но это голос как бы трубный. И Откровение 4 глава, 1 стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос», то есть 1 главы, «который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда“». Прежний голос, как бы звук трубы. Но это не звук труб семи ангелов. Я немножечко, может быть, утомил вас или слишком остановился, хотя, смотрю, вы внимательно слушаете. Все это я говорил для того, чтобы утвердить эту истину. Звук труб ангелов – это страшный суд над миром. Если во время снятия печатей мы видели обольщение антихристом, войну, кровь и кровопролитие, вторая печать, дороговизну и голод и так далее, землетрясение, даже изменилось солнце, луна превратилась в кровь, то когда начали звучать трубы, то третья часть природы поражается. Не изменение, поражается третья часть природы. Третья часть моря поражается. Третья часть рек и источников воды поражается. Поражается часть солнца. Не просто померкла, часть солнца порождается. Луны и звезд. Открываются врата бездны. И наступает страдание народа от бесовских сил. Уничтожается третья часть человечества. Это то, о чем мы читаем. Горе, горе, горе от трех последних труб. Небо говорит горе. Если небо говорит горе, то это действительно горе. Я думаю, теперь мы можем перейти непосредственно к разговору о трубах с некоторыми замечаниями. И я думаю, этого обзора и будет достаточно, чтобы нам понять саму сердцевину вот этих судов Божьих, то есть среднюю часть. Первое. Прежде чем ангел первый вострубил, Иоанн видит, что приходит иной ангел, становится перед жертвенником, в его руках золотая кадильница. Вот, ему дали множество фимиама, чтобы он с молитвами святых, всех святых, возложил на жертвенник. У Бога не забывается ни одна молитва. Иоанн говорил о том, что в руках 24 старцев были гусли и чаши с молитвами святых. Теперь эти молитвы святых, они приносятся перед Богом, смешивается с фимиамом, вот такое вещество, которое, когда оно горит, оно как бы возносит свой дым кверху, и эти молитвы вознеслись к Богу. Фимиам – это, скорее всего, символ Христа, что вне Христа ни одна песня, ни одна молитва не может вознестись к Богу. Или же действие Духа Святого, потому что Дух Святой воздыханиями неизреченными ходатайствует. И когда вот этот дым фимиама с молитвами святых возносится от руки ангела, тогда ангел берет кадильницу, наполняет ее огнем жертвенника и повергает на землю. Раздаются голоса грома и молнии, землетрясения, и семь ангелов приготовились трубить по очереди. Эти святые возносили свои молитвы к Богу не только «хлеб насущный дай нам», но они молились Богу: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет, что? Царствие Твое». Это очень важная молитва перед Богом. И если мы не утверждаем в своих молитвах вот это пришествие Царствия Божия на землю, я так скажу, просто по-человечески, ну, чтобы хоть как-то нам углубиться в эту тему, этих молитв, наверное, не будет в чаше. Почему? Молитва: «Господи, пошли мне работу». Бог посылает работу, она отвечена здесь на земле сейчас. Хлеб насущный на каждый день, Бог каждый день нам отвечает. А молитва: «Да придет Царствие Твое», она складывается там, чтобы вознестись перед Господом. Там молитвы, которые нужны и которые относятся к вот этому моменту. И первый ангел трубит. Когда протрубил первый ангел, сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Это не пустыня, песок. Нет, это обожженная земля. Погибла третья часть. Град и огонь, смешанные с кровью. Это серьезный образ. Возможно, это войны. Возможно, это именно как буквально град падает с неба, смешанный с кровью. Это новое, необычное. Но здесь упоминается или напоминает многое. И кровь святых пролитая, и будущее Бог даст им пить воду, как бы кровь, потому что они пролили кровь святых. Вот. И многие-многие вот эти образы. Трубит второй ангел. Как бы большая гора, пылающая огнем, низвергается в море, и третья часть моря делается кровью. На нашей земле море воды больше, чем суши, но третья часть делается кровью. Напоминает это египетские казни. Некоторые как бы видят все 10 египетских казней, но теперь над миром. Но не все богословы так понимают. Результат. Умирает третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибает. На земле сгорает третья часть дерев, трава зеленая сгорает. Вот. А на море, в результате второй трубы, погибает третья часть живущих в море тварей. Я имею в виду живущих в море. Третья часть судов. Трубит третий ангел. С неба падает большая звезда. Она тоже горит, подобно светильнику, но она падает на сушу, на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде – Полынь. Полынь – это символ или образ печали и божественного, и безжалостного суда. Эти образы, они в Ветхом Завете встречаются, когда производится суд. Идолопоклонством, Второзаконие, 29 глава, 18 стих, над прелюбодеянием, притчи 5.4 и Иеремия 9.15, 23.15, и когда производится страдание, человек страдает, плач Иеремии 15.19. Это вот там, где употребляется это слово «полынь». Трубит четвертый ангел. Поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд. Третья часть дня стала темнее. Это поражение небесных светил. Вот, не просто их затемнение. В синодальном переводе говорится так. «И третья часть дня не светла была, так, как и ночи». Построчный перевод с греческого звучит так: «И день не был освещен на треть его, и ночь подобна». Темнота. Когда прошли эти четыре звука ангелов, один из ангелов летел по небу и говорил громким голосом: «Горе, горе, горе, живущий на земле от остальных труб голосов, трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Я сделаю небольшое отступление и скажу, что здесь вообще не идет речь о том, что прозвучал звук трубы и больше никакой информации. Нет, трубный голос. Трубный голос – это выражение гораздо более содержательное, потому что в одном из мест Священного Писания, 1 Коринфянам 14 главе, мы читаем так, в 8 стихе: «Если труба будет издавать неопределенный звук, то станет готовиться к сражению. Неопределенный звук не просто не поймешь, прохрипела труба и все, как у неопытного музыканта. Нет, музыкально этот тон определен, но сигнал непонятен. В построчном переводе это место Писания звучит так. И ведь если не ясно труба голос дает, кто будет готовиться на войну? Звук труб ангелов – это конкретный сигнал, который на земле не слышат, но его слышат на небе. Это сигнал, который понимают на небе, что это сигнал дает. И этот звук труб ангелов небу говорит больше, чем нам, потому что мы не знаем этого сигнала, его значения, его последовательности тонов. Но в Откровении 10 главе 7 стихе мы читаем так. Но в дни голоса седьмого ангела, когда будет готовиться трубить, обратите внимание, голос седьмого ангела. Голос – это всегда что-то информативное. Вот, когда будет готовиться трубить. Голос ангела – это голос трубы. Содержание трубы – это вот то, что говорит как бы этим ангел. И вот от каждой из остальных трех трубных голосов трех ангелов – горе, горе, горе. Какое же горе? Первое горе – саранча. Трубит пятый ангел, с неба падает звезда на землю. Обычно понимают, что это речь идет о сатане. Почему? Дан был ей ключ от кладезя бездны, звезда – дьявол. Кладезь бездны – места обитания демонов. Вот. Имя ему Аполлион, и он имеет власть над этим войском. Во время этих мучений люди не умирают, хотя просят смерти. В смерти им отказано. Мучения от этой саранчи страшные. Смерть наступает только после шестой трубы. Шестой ангел трубит, и голос обращен к шестому ангелу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Имеются в виду здесь демоны. Они освобождаются, и они освобождаются, как приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. При пятой трубе не могут умереть, при шестой трубе – третья часть людей. Выводится войско, две тьмы тем. Это старославянское выражение. Это примерно 200 миллионов. Выводится из бездны. Вот такое войско. Газета «Таймс» в мае 1965 года писала, в свое время китайцы заявляли, что смогут выставить 200-миллионную армию солдат. 200 миллионов – это численность США, почти численность США. Это цифра в 4 раза больше населения Великобритании, в 2 раза больше Нигерии. Но в первом веке эта цифра, тьма тем или 200 миллионов, могла соответствовать всему населению всего земного шара. Это шестая труба. Это очередное горе. Дальше Писание говорит, когда вострубит седьмой ангел, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И мы читаем, и седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Можно сравнить с книгой пророка Исаии, 9 главой, 7 стихом, и Даниила, 7 главой, 13-14 стихом. Когда раздался этот трубный звук седьмого ангела, это говорит о том, что существовал в Израиле вот такой обычай. Царь воцарился, и раздались трубные голоса. Если предыдущие трубные звуки ангелов говорили о судах Божьих, аналогии которых мы трубным звуком не имеем в Ветхом Завете, то здесь, когда речь идет о воцарении, я бы сравнил это с 3 книгой Царств, 1 главой, 34 стихом. И да помажет его там Садок священник и Нафан пророк царя над Израилем. Речь идет о Соломоне. И затрубите трубою, и возгласите, да живет Соломон. Когда протрубил седьмой ангел, и голос сказал Иоанну, возьми книжку из руки ангела. 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. Обратите внимание, говоря, благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Седьмая труба – это труба «Бог воцарился». Как и поет наш хор, «Бог воцарился» в произведении «Прекрасно на горах стопы благовестника». Бог воцарился. Об этом говорят благовестники, когда проповедуют покаяние во имя Иисуса Христа. Об этом молились дети Божии, когда говорили, да придет Царствие Твое. Но прозвучит это слово «Бог воцарился» только когда прозвучит седьмая труба. Когда Гендель сочинил свою ораторию «Мессия», и во время ее исполнения прозвучал великолепный хор «Воцарился Господь Вседержитель», это было настолько величественно, это было настолько сильно, король стал. До этого слушали сидя, потому что произведение «Мессия» – это музыка на пророчество о Христе из Ветхого Завета, на другие свидетельства о Христе. И в середине этого произведения звучит этот прекрасный хор «Воцарился Господь Вседержитель». С тех пор, по традиции, когда звучит это произведение «Мессия» Генделя, во время звучания этих слов «Господь воцарился», слушающие встают. Бог воцарился. Но на земле происходит непонятное и страшное. После этих слов «И воцарился» звучит такое свидетельство книги Откровения. Язычники рассвирепели, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Бог воцарился, а на земле язычники рассвирепели. И тогда начинаются семь судов чаш гнева. На этом мой вот такой пространный доклад окончен. Заканчивая свое слово, я бы хотел ответить на вопрос, который здесь. В тысячелетнее царство войдут люди, заставшие этот момент в живых, то есть момент тысячелетнего царства. А все непринявшие начертания будут убиты. Значит ли это, что туда войдут люди с начертанием? Тысячелетнее царство, оно наступит после суда над рассвирепевшими язычниками. Конечно, в самой записке уже и ответ. Все непринявшие начертания будут убиты. Значит ли это, что туда войдут люди с начертанием? Если они будут убиты, то как они войдут с начертанием тысячелетнее царство? Что же касается того, что отвечает Писание, 9 глава Откровения, 4 стих, «И сказано было ей, что не делай, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих, будут не только принявшие начертания, но не имеющие печати Божией». То есть здесь пока трудно различить. Вот. И по всей видимости, вот эти люди, которые относятся к категории не имеющих печати Божией, но и не принявшие печать Антихриста, они впоследствии, вот, или их дети, войдут в тысячелетнее царство. Поэтому здесь вот в этот момент они будут живы и войдут. Что же касается еще о судах Божиих над этим тысячелетним, над принявшими начертания, то в 16 главе книги Откровения во 2 стихе мы читаем так. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Имеющие начертание они подвергаются вот этим гнойным ранам, вот этим судам Божиим. Но думая, что в тысячелетнее царство войдут или их дети, или дети тех, которые все-таки как-то вот могли этот вопрос решить по-другому. Один из язычников спрашивает еврейского раввина, почему Бог терпит грешника, которого давно уже надо предать смерти? Раввин ему отвечает, Бог знает, может быть, он покается. Помните, как Манассия смирился пред Богом и покаялся? А может быть, дети его покаются, поэтому Бог и терпит. Мы сейчас будем молиться. Сегодня книга Откровения, она обращена и к христианам. Для того, чтобы мы с радостью взирали, ожидая этого момента, взирали верою, когда Бог воцарится. Чтобы мы молились об этом, да придет Царствие Твое. Эта молитва, она собирается, как я думаю, вот в чашу с молитвами святых и будет возложена на жертвенник. И чтобы мы судили себя, чтобы не оставлены были на это время судов над миром, судов страшных. Поклонимся Богу нашему. Аминь. Помолимся.